Общество наше, не то, в котором мы состоим, а то, которое образуем, хорошо сказано. Сами надо. Некоторые критики и критикесы пишут, мол, самоуверен. Ни черта не самоуверен, ироничен. Но еще и, конечно, с удовольствием сам натыкаюсь. Ну, написано, когда было, а вот наткнулся, такая фраза хорошая. Общество наше, потому что тут очень много, ребята, ну, даю вам честное слово, это совершенно не зависит от меня. Вот рукой как будто кто-то водит, но я сам читаю, вот натыкаюсь, просто кайф. Общество наше, не то, в котором мы все состоим, а то, которое образуем, было подвергнуто тщательному наблюдению. Там обнаружено появление одиноких личностей 40-х с лишним годов. Эти люди, куда со всей силой входят женщины, пытаются вести беседы, затрагивающие вопросы политики, жалуются на сердце, тоску, вздыхают, часто смотрят вверх, не могут подать себе чашку чая. При появлении молодых женщин проявляют некоторую озабоченность, оставаясь неподвижными, которая вытесняется с жалобами на тоску, сердце и некоторые вопросы политики. Глубокое недоумение вызывает внезапно затанцевавший сороковик. Женщина-сорокопятка, одинока, полнорука, золотозуба, брошиста, морщевата, подвижна. Легко идет на контакты, если их разыщет. Танцует много, тяжело, со вскриком. Падает на диван, обмахиваясь. Во все стороны показывает колени, ждет эффекта. В этой среде особенно популярны джинсы, подчеркивающие поражение в борьбе с собственным задом. Женитьба на молодых, стремительно приближающая смертный час. И тост о здоровье всех присутствующих. Второй тост за милых, но прекрасных дам предвещает скучный вечер со словами «Вам это помогает, мне это не помогает». Романы 40 плюс 40 небольшие, честные, с двухнедельным уведомлением. В основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком. И только не дай бог, если телефон откажет или будет стоять далеко от постели. Благодарю за внимание.